Глава 5. Темная аллея вывела к лугу, залитому солнцем, и старинное мощение дорожки неожиданно оборвалось. «Здесь было колхозное поле», — пояснил Ракотов. «Теперь заросло. Сложно будет восстановить парк в этой части поместья. Чертежи, возможно, сохранились в городских архивах. Будем искать». Александр Олегович наклонился и сорвал несколько весенних цветов в обилии, росших на краю заброшенного поля. «Первоцвет. Прошу», — протянул Ракотов мне маленький букетик. «Люблю полевые цветы». «Я тоже». Цветы пахли весенней свежестью, и я зарылась в них носом. «Спасибо». Время летело незаметно. Мы зашли еще на конюшню, посмотрели обширные подвалы и ледник, завернули к летнему павильону и посетили оранжерею, от которой почти ничего не осталось. Обширное поместье после восстановления обещало превратиться в настоящий дворцовый комплекс. Однако пора было возвращаться в город. По подъездной дорожке на хорошей скорости в нашу сторону мчался низкий красный ягуар, поблескивая хромированной решеткой радиатора. Автомобиль лихо развернулся у фонтана и резко остановился. Дверца открылась, и из ягуара показалась пара стройных ножек в ботильонах на высоченном каблуке. Как только можно в такой обуви водить автомобиль? Зато выглядит потрясающе. Ракотов подошел к ягуару и подал руку обладательнице соблазнительных ножек. Через мгновение перед нами стояла стройная молодая блондинка, упакованная по последнему писку моды. Во вкусе ей отказать нельзя. Длинные волосы, сделанные небрежностью, покрывали плечи. Модные и безумно дорогие темные очки с головой медузы на дужке подчеркивали статус их обладательницы. Полные губы брезгливо кривились. Очевидно, беспорядок на стройке сильно раздражал девушку. Серьги и перстень с бриллиантами и эмблемой Версачи вызывающе сверкали под лучами весеннего солнца. Аксессуары в одном стиле от одной фирмы. Ногти с безупречным маникюром намекали на то, что она не делает грязную работу. Я невольно вспомнила про свои ногти, подстриженные почти под корень. С моей работой длинные позволить себе не могу, но маникюр у меня всегда в идеальном порядке. Хорошо, что на моей руке тоже дорогое кольцо. Золотой полуимпериал в массивной оправе. Эта монета уже сама по себе коллекционная редкость. Дорогие украшения — моя визитная карточка. Клиент должен знать, что я не нуждаюсь в деньгах и могу позволить себе отказаться работать на него. Как ни странно, это срабатывает. Все же встречают у нас по одежке. На мне сейчас безразмерная спецовка, заляпанная краской, а вот мое дорогое колечко говорит о многом. Девушка по-свойски чмокнула Ракотова в щеку. «Привет, милый. Не ожидал?» «Нет», признался Ракотов. «Прости, я занят. Не могу уделить тебе время. Мы уже заканчиваем, и нам пора возвращаться». Он выразительно взглянул на дорогие часы. «В их марках я не очень разбираюсь, но это был Rolex. Такое не спутаешь. Похоже, платиновый корпус. Массивный матовый браслет, дизайн элегантный и сдержанный одновременно». Однако девица не слушала его. «Мне сказали, что ты здесь с архитектором». «С конструктором. Кто тебе сказал?» Похоже, Ксюша подсуетилась. Доложила. «Неважно», — отмахнулась девушка. «Алекс, у меня масса идей, как лучше все устроить в поместье. Я уже обо всем подумала. Тебе понравится». Она нетерпеливо дернула за тонкий поводок. Из машины выскочил корги. Пират недовольно заворчал. «Убери это чудовище!» Раздраженно потребовала девушка у Ракотова. «Грязная заразная псина. Гадость какая! Зачем ты его вообще здесь держишь? Давно пора усыпить это мерзкое животное. Заведи что-то приличное. Если непременно, надо иметь собаку в поместье. Хоть добермана. Или на худой конец овчарку». «Пират, на место!» — скомандовал Александр Олегович. Пес обиженно посмотрел на него и медленно поплелся к бытовке. «Признайся, рад?» — продолжала ворковать девица, подхватив Ракотова под руку и прижимаясь к нему полной грудью. «Скучал?» «Я же сказал, что буду занят до вечера». Ракотов говорил спокойно, но мне показалось, он с трудом сдерживал раздражение. «Познакомьтесь, конструктор Маргарита Валерьевна. Милена Борисовна, юрист». «Конечно. Мне же про нее Ксюша сегодня мозг выносила. Теперь я вспомнила, что не раз видела рекламу фирмы ее отца «Стрижак и партнеры» на билбордах в городе. На ней Милена сидела в автомобиле, эффектно задрав ноги в модных туфлях, едва не выше головы. Надпись «Разведу недорого» меня всегда радовала. Трудно было понять, Продает девушка себя или услуги адвоката?» Я невольно широко улыбнулась. В ответ получила сдержанный снисходительный кивок головой. Видимо, так она кивает домработнице. «Очевидно, я должна знать свое место. Это меня раззадорило. Прелесть какая!» Сразу захотелось обломать все ее гениальные идеи. «Как же я это люблю!» «Итак, шоу начинается!» «Очень хорошо, что вы здесь!» Нараспев обратилась она ко мне, глядя поверх моей головы. «У меня есть планы, касающиеся обустройства дома. Пойдемте, покажу, что надо сделать и как». Она сделала повелительный жест рукой, приказывая следовать за ней. Я насмешливо посмотрела на Ракотова. Тот молчал и делал вид, что его это не касается. Или просто был безгранично терпелив. «Надо же, оказывается, он подкаблучник. Олигарх — обычная тряпка, когда дело касается смазливой девицы. Хотя для мужчины это вполне естественно. Удивляться тут особо нечему». Я поправила спецовку и последовала за принцессой. Она с видом хозяйки гордо шла по узкому деревянному настилу. Ее шпильки выбивали бодрую барабанную дробь. Милена тащила на поводке корги, который прыгал через строительный мусор и путался в прошлогоднем бурьяне. Мы миновали входной портал и остановились на краю развороченного пола. Дальше надо лезть через завалы из кирпича и сгнивших балок. На шпильках сделать это сложно. Милена достала навороченный айфон в золотистом чехле со стразами, встряхнула волосами, надула и без того полные губы и сделала несколько фотографий на фоне зала. Мне следовало ждать, когда она закончит селфи и посчитает нужным начать давать ценные указания. Чтобы занять себя на время фотосессии звезды Рунета, я достала электронную рулетку и сделала несколько замеров помещения. Лишними они не будут. На полу среди строительных инструментов лежал шуруповерт. Милена брезгливо потыкала его пальцами, пересилила себя, взяла в руку и стала позировать с ним, как с бластером из фантастического боевика. Сделала еще несколько фотографий и начала их отправлять. На руинах дворца появился Ракотов. Он подошел к Милене и мягко забрал айфон. «Я не потерплю фотографии моего имения в Инстаграме или где бы то ни было. Удали немедленно». Она зло вырвала айфон из его руки. «Подумаешь, какая секретность! Вот, вот, удалила! Доволен?» Сердито процедила она сквозь зубы. «Спасибо, милая», — очаровательно улыбнулся Ракотов. «Рад, что ты понимаешь». Принцесса немного успокоилась и снова переключила свое драгоценное внимание на мою скромную персону. «Здесь будет что-то типа приемного зала. Иногда я планирую проводить тут выставки современного искусства». Величественно начала объяснять мне свои гениальные задумки Милена, тыча пальцем в сторону руин. «Все колонны надо убрать. Мне нужно единое пространство, много воздуха и света. Всю эту лепную пошлость по стенам сбить. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю?» Видимо, в ее понятии все конструктора, если не дебилы, то уж полудурки однозначно. «Понимаю», — счастливо кивнула я ей. «Колонны убрать можно. Все. Но тогда будет нарушена историческая целостность дворца. И стоить это будет очень дорого. Придется менять конструктивную схему». Последняя фраза ввела Милену на некоторое время в ступор. «История тут не нужна. Все должно быть современно. А колонны можно убрать и без дополнительных затрат», — безапелляционно заявила она. «Как скажете», — я снова мило улыбнулась. «Но я не знаю, как можно просто так убрать несущие колонны». «Вы недостаточно хороший специалист», — недоуменно вскинула брови принцесса. «Что за глупости вы говорите? У вас вообще-то высшее образование?» «Да, техническое», — скромно произнесла я, с трудом пряча улыбку. «Оно и заметно, что техническое. А что, в вашей фирме не было конструктора с институтским образованием?» Задала риторический вопрос великая юристка, мученически закатив глаза. «Высшее техническое — это технический институт». Ракотов не смог скрыть иронию. «Это не колледж и не училище». «Неважно. Когда я была во Франции...» Милена тяжело вздохнула от моей тупости. «В Версале видела такой зал с зеркалами. Высокий и большой. И никаких колонн там не было. Так что, в чем проблема? В вашей безграмотности?» «Видимо, вы имеете в виду зеркальную галерею Людовика XIV?» Я старалась не выдать своего истинного отношения к этой хамоватой девице. «Да, это возможно. Только тогда второй этаж придется убрать. И повторю, стоить это будет очень дорого». «Вам не следует считать чужие деньги. Это как минимум неприлично. А господин Ракотов в финансах не стеснен», — высокомерно заявила Милена. «Рассчитайте и предоставьте мне чертежи. И поторопитесь. Мы планируем закончить восстановление к осени». «Хорошо. Мне потребуется один день и аванс. Стоимость моих новых расчетов смогу сообщить к вечеру. Все колонны будут ликвидированы, а второго этажа не будет». «О чем вы? Вам уже платят за работу. Это честь работать для господина Ракотова», — раздраженно заявила светская львица. Я поправила волосы, блеснув дорогим перстнем. Милена увидела его и на мгновение замолчала, видимо, прикидывая стоимость кольца. Сработало в очередной раз. «Можете сменить конструктора, если сомневаетесь в моем профессионализме», — равнодушно предложила я. «Я не буду возражать». «Мы подумаем об этом. И почему не будет второго этажа? Он же тут был», — продолжила возмущаться Милена, но уже менее напористо. Похоже, она вообще не слушала, что я ей говорила до этого. «Был, а теперь конструкции не позволят. Держаться ему будет не на чем без колонн», — терпеливо повторила я. «Кроме того, все варианты и новые пожелания заказчика оплачиваются отдельно». «Алекс, что за бред она несет?» — возмущенно обратилась Милена к Ракотову. «И правда, надо немедленно сменить ее. Она совершенно не понимает, что от нее требуется. Вопиющая некомпетентность». «О, какие слова мы знаем! И даже выговорить можем!» Мне понравилось, что обо мне Милена говорила в третьем лице, будто я тут и не присутствовала. «А с прислугой по-другому и нельзя. Сколько величия и пафоса! Где уж мне сирой и убогой понять грандиозность великого архитектурного замысла? Должна считать за счастье работать на госпожу Стрижак. Ну-ну». Я коварно улыбнулась. Ракотов перехватил мой взгляд и подмигнул. Ох, не доведет его такое легкомыслие до добра. Открутит ему дорогая Милена голову. Или еще что поважнее. «Не имеет смысла объяснять вам то, в чем вы, очевидно, не разбираетесь», — раздраженно подвела итог Милена. «Я сама подберу архитектора». «Это ваше право», — пожала я плечами. «Для нее что конструктор, что дизайнер, что архитектор — все одно. И проинформирую ваше руководство в вашей профнепригодности». «Все на ваше усмотрение». Меня происходящее забавляло и откровенно веселило. А ее заметно раздражала моя реакция. Видимо, мне следовало валяться у нее в ногах и умолять о снисхождении. Ракотов с интересом продолжал наблюдать за нашим общением. Наконец его терпение иссякло. «Милена, тебе не пора на работу? Отец наверняка заждался в офисе». «Хочешь от меня избавиться?» — сердито смерила взглядом девушка своего дорогого Алекса. «Намекаю, что иногда можно и поработать», — мягко улыбнулся Ракотов. «Моя работа тебя не касается. Я не потерплю, чтобы меня контролировали. Даже ты». Теперь Милена начала распаляться на глазах. «Не учи меня жить. Не смей. Я поеду работать, не переживай. Я известный адвокат по разводам. Я сделала себе имя сама. Ты слышал? Сама!» «Ага, без помощи папы Стрижака, знаменитого в городе юриста. Какая молодец. Но то, что она специалист по разводам, это однозначно. Даже не сомневаюсь. В ближайшее время она будет разводить Ракотова. И, очевидно, по-крупному. Уж что-что, а это ей просто жизненно необходимо». «Вот и славно». Ракотов осторожно взял Милену за локоть, развернул и аккуратно повел к выходу. Она опешила и покорно пошла за ним. Я последовала за парочкой на приличном расстоянии, чтобы не мешать голубкам ворковать дальше. «Ты не сможешь обустроить имение как надо. Ты же ничего в этом не смыслишь. У меня вкус. Я вращаюсь в культурных кругах. Я знаю, как следует все сделать, милый», — продолжала сердито и громко настаивать Милена. «Я буду заниматься проектом сама. Ты просто не мешай. Разве это так сложно?» «Я просил тебя не лезть в мои дела», — сдержанно пророчал Ракотов. Похоже, терпение его было исчерпано полностью. «Это мое поместье, и ничьи советы мне не нужны». Милена зло вырвала руку, сердито застучала шпильками по настилу и почти волоком потащила за собой корги. «Я лучше знаю, как все рационально организовать. Огрызалась она на ходу, выбивая дробь каблуками. «Я разбираюсь в искусстве. Тут нужен свежий взгляд, а ты как баран уперся в исторический облик. Теперь это не модно. Будешь выглядеть полным дураком». «Это мое поместье», — с нажимом повторил Ракотов. «И твое мнение по данному вопросу мне неинтересно. Я просил тебя не приезжать сюда. Здесь тебе делать нечего». «Надо же! Он может дать отпор такой дивной красавице? Даже может поставить взорвавшуюся девицу на место? Вот только надолго ли?»